Глава 35. Шторм. Шалава. Ну как есть шалава. Это ж надо чего удумала. Репетиция самодеятельности у нее. Муж в море, она в клуб. Я тебе покажу самодеятельность. Я тебе покажу клуб. Не позволю сына позорить. Олимпиада Марковна наступала на Лилю, уперев кулаки в круглые бока. Да только не на ту напала. Выросшая в детском доме девушка умела за себя постоять. Она точно так же уперла маленькие кулачки в бедра и пошла в наступление. «Муж, говорите! Какой муж? Они выли уговорили Николая не торопиться со свадьбой. Я все слышала. Присмотрись, попробуй пожить. Что я вам, блюдо, что ли, пробовать меня? Так что нет у меня никакого мужа вашими стараниями. Я свободная девушка, и куда хочу, туда и иду». «Ишь, какая свободная девушка! В моем доме живешь, мой хлеб ешь, обязана слушаться, и никуда не пойдешь!» Олимпиада Марковна схватила сумку, авоську и выскочила за дверь. «Я свой хлеб ем, на вашей шее не сижу!» — крикнула ей вслед Лиля, но несостоявшаяся свекровь уже заперла дверь на ключ. Олимпиада Марковна шла в сторону рынка, кипя от возмущения. И откуда взялась на ее голову эта строптивая девчонка? Разве о такой невестке она мечтала? То ли дело соседская Гулечка. Приветливая, домашняя, день-деньской по хозяйству хлопочет, лишний раз глаз не подымет. Такая перечить свекрови не станет. Сколь раз советовала Николаю к ней посвататься, так и нет же. Нашел себе эту Лилю. Черт знает, откуда привез. А здесь таких и не видывали. Белокожая, голубоглазая, кудри льняные взобьет. Идет каблучками цок-цок, все мужики шею сворачивают. И у нее, у Олимпиады, сердце кровью обливается, за сына душа болит. Нет, не отдаст она сына этой девице, не отдаст. Тем временем Лиля, оказавшись в заперти, не стала тратить время на бесполезные переживания. Она достала из-под кровати чемоданчик, быстро покидала в него свои вещички и распахнула окно. Тесная квартирка находилась на втором этаже старого дома, со всех сторон облепленного верандами и лесенками. У каждой из шести квартир был свой вход со двора. Лиля срезала на кухне бельевую веревку, привязала ее к ручке чемодана и аккуратно спустила его на землю. Двое подростков, остановившись неподалеку, с любопытством наблюдали за ее манипуляциями. Лиля на всякий случай пригрозила им кулаком, а затем сама выбралась на подоконник. Перила веранды были совсем недалеко, но как туда перебраться, не свалившись вниз? Между окном и верандой, вверх по стене, устремились ветви бугенвиллии, окутавшие яркими цветами полдома. Лиля подергала плеть, вроде бы надежно, и, ухватившись за нее как за канат, перемахнула на перила. Отряхнув платье, легко сбежала по ступенькам, подхватила чемодан, показала язык разинувшим рот пацанам и пошла вниз по улице в сторону моря. Со стороны ее вполне можно было принять за беззаботную отдыхающую, только что приехавшую на курорт. Вечер был по-летнему теплый, хотя на дворе стоял конец сентября. Легкий ветерок доносил запахи моря, нагретых солнцем сосен и пряный аромат каких-то поздних цветов. Клуб моряков находился на набережной в красивом двухэтажном здании с колоннами, недалеко от пристани. «Ты чего опаздываешь? И чего с чемоданом?» — зашипела на Лилю Жанна. Девушки вместе работали в бухгалтерии курорторга и вместе ходили на репетиции кружка самодеятельности. «После репетиции расскажу». Спустя пару часов они вдвоем вышли на набережную. «И куда ты теперь?» — спросила Жанна. Не знаю. А я знаю. Тут неподалеку моя тетка живет. Она сдает комнату отдыхающим, и, по-моему, эта комната как раз освободилась. Комната действительно оказалась свободна. Лиле она понравилась. Чистая, уютная и пристроена к летней кухоньке, есть где приготовить себе ужин. А если протопить печь, то и зимой здесь будет тепло. Вот только дорого. Хозяйка просила по 100 рублей в сутки. Получалось, что половина Лилиного заработка будет уходить на оплату жилья. Но и тут выручила Жанна. Уговорила тетку снизить плату до 2000 рублей в месяц с учетом несезонности. «Ладно, живи!» — махнула рукой хозяйка. «Но только до мая. А с мая либо плати постольнику в сутки, либо съезжай. Мне свою выгоду терять не резон». На том и сговорились. Оставшись одна, Лиля быстро разобрала свои вещи, развесила и разложила их в шкафу, задвинула чемодан под кровать, сняла ставшее тесноватым платье и в одной комбинации села на краешек постели. Ее обступила тишина пустой комнаты. Темная южная ночь равнодушно смотрела в окно поверх крахмальных занавесок. Лиля подошла к зеркалу, и оттуда на нее глядел печальный лик одиночества. Ужасно хотелось есть, но все свои деньги она отдала хозяйке в качестве аванса, а до зарплаты еще неделя. Всю Лилину дневную браваду словно дождем смыло, и из глаз закапали слезинки. Что делать? Как ей теперь жить? На обратную дорогу в Уфу денег нет, да и не может она явиться к маме и сестре побитой собачонкой, ведь она уже написала им, что беременна. А чтобы мама не переживала и ее Лилю не мучила надоевшим вопросом, соврала, что они с Николаем расписались. Еще накануне она не сомневалась, что это вот-вот случится, тем более, что она носит под сердцем их ребеночка. А что теперь? Как Николай отнесется к ее побегу? Вдруг передумает, послушается мать и женится на этой соседке, как ее Гулечке. Так в слезах она и заснула. На следующий день все валилось у Лили из рук. Ни погожий день, ни старания подруги не могли развеять ее печаль, пока к концу рабочего дня не увидела в окно Николая. Он сидел на лавочке напротив входа в здание и курил, ждал. Вмиг Лиля преобразилась, кинулась к зеркалу, припудрила носик, взбила кудряшки, и вот уже улыбается ей из зеркала прежняя беззаботная девушка. Подхватила под руку Жанну и вместе с ней выплыла на крыльцо, сделав вид, что не заметила Николая, прошла мимо. Он догнал, тронул за локоток, оглянулась, удивленно вскинула брови. Артистка. «Ладно, Жанночка, до завтра». И Николаю небрежно. «Ты чего пришел?» Тот опешил. «Как чего? Поговорить надо?» «Ну, давай поговорим, раз надо». Они вышли на набережную, спустились к морю, сели на нагретые солнцем камни. Лиля скинула туфли, опустила ступни в ласковый прибой. Солнечный диск коснулся линии горизонта, лег как желток яичницы глазуньи на бескрайнее изумрудно-бирюзовое блюдо. Николай извинялся за мать, уговаривал Лилю вернуться. «В дом твоей матери я не вернусь, и точка! Не хочу сидеть взаперти и выслушивать упреки. Я сняла комнату, там и буду жить». «А я как же? А наш будущий сын? Давай тогда я перееду к тебе». «А мы с тобой будем гулять по набережной, а потом ты к себе, а я к себе. И никаких в гости, пока не распишемся. Ученая уже». У Николая брови домиком поползли вверх. Он встал, отряхнул форменные брюки клёш, в серых глазах заплясали чертики. «Ну, раз ты так решила, то пошли». «Куда?» — забеспокоилась Лиля. «В ЗАГС. Куда же еще?» Через несколько дней Николай с Лилей расписались. Не было ни белого платья, ни фаты. Да и откуда им было взяться в послевоенном провинциальном городке? Но стол все же накрыли на увитой виноградом террасе перед хозяйским домом, а спелые гроздья свешивались над самыми головами немногочисленных гостей. Олимпиада Марковна не пришла ни в ЗАГС, ни к застолью, она категорически не одобряла решение сына. Хозяйка с беспокойством поглядывала на округляющуюся талию Лили и вслед за поздравлением не преминула предупредить. «Вы пока, конечно, живите, но к весне подыскиваете себе другое жилье. Нам тут пеленки, детский плач, ни к чему, всех отдыхающих распугаете». «Да вы не беспокойтесь, нам в части скоро обещали комнату дать, женатым офицерам положено жилье», — счастливо улыбался Николай. «Вот и ладно, вот и славно!» — кивал головой муж хозяйки, подливая себе в стакан чачу. И побежали дни, полные ожиданий, когда каждый час врозь кажется вечностью, когда то и дело вспыхивают беспричинные ссоры, сменяющиеся сладкими примирениями, полные маленьких открытий, откровений, смешных обид, всего того, что называют медовым месяцем. Так незаметно дожили до Нового года. Новый год был любимым праздником Лили еще со времен детдомовского детства. Для нее он был неразрывно связан с запахом еловой хвои, блеском конфетных оберток и мишуры, предпраздничной суеты и ожиданием хоть самого маленького, но непременно чуда. Ей очень хотелось устроить настоящий праздник, и она старалась. Елочку ставить было некуда, зато нашлось место для букета из сосновых веток. Здесь, на юге, и сосны были не такие, как на Урале. Низкорослые, разлапистые, с длинными иглами. Лиля вечерами клеила гирлянды из цветной бумаги, вырезала и развешивала снежинки, запасала продукты, какие удавалось раздобыть, заказала у портнихи свободное платье по последней моде. И вот... долгожданный день настал. Накануне с вечера задул нордост. Утром Лиля не узнала городок, еще вчера удивлявший ее теплым бесснежьем, зеленеющими, как ни в чем не бывало, газонами, обилием чаек, лебедей и уток, беззаботно покачивающихся на прибрежных волнах. С утра он встретил ее пронзительным, ломающим ветви деревьев ветром. Горная гряда терялась в низких, несущихся с севера тучах. Ветер швырял в лицо пригоршни песка с пляжей вперемешку с соленой водяной пылью. На набережной в одночасье все покрылось толстой ледяной коркой. Обледеневшие, похожие на айсберги баркасы, бились о причал. Волны с грохотом обрушивались на берег, перехлестывая через парапет. Птицы, не решаясь взлететь, жались к подножиям сосен. Ветер рвал из рук сумку и, казалось, вот-вот сорвет с Лили пальто. Цепляясь за заборы, за столбы, прячась за деревья, она с трудом дошла до работы. «Ну что, теперь знаешь, что такое наша зима?» Жанна улыбкой встретила ошеломленную, продрогшую до косточек подругу. «Небось, охотно бы променяла такую погодку на ваш уральский морозец». Лиля надеялась, что с работы ее встретит Николай. Он должен был вернуться с боевого дежурства еще утром, но муж не пришел. С трудом добравшись до дома, готовилась высказать ему свою обиду, но здесь его тоже не оказалось. Час утекал за часом, а долгожданного стука в дверь все не было. Беспокойство переросло в тревогу. Лиля старалась отвлечься предпраздничными хлопотами, но все валилось из рук. Приближалась полночь. Она сидела одна за накрытым столом, обхватив голову руками, и вслушивалась в завывание ветра и треск сучьев в саду. По радио раздался бой курантов. Вот и Новый год. Совсем не так планировали они его встретить. По комнатке гуляли сквозняки. Топить печку в такой ветер хозяйка не разрешила, опасаясь пожара. Лиля подобрала ноги на кровать, плотнее закуталась в шаль и не заметила, как заснула. Разбудил ее громкий стук. За окном сияло солнце. Вскочив, Лиля наскоро поправила растрепавшуюся прическу, распахнула дверь. Но на пороге вместо Николая стоял незнакомый моряк. «Вы будете Кислицына, Елизавета Георгиевна? Вас просят прибыть в расположение части. Машина у калитки». «А что случилось? Где мой муж?» «Вам все скажут в части». Парень старательно отводил взгляд от ее выпирающего живота. Дрожащими руками Лиля оделась и пошла к машине. В штабе воинской части собралось несколько таких же встревоженных женщин. Среди них была и Олимпиада Марковна. Она окинула невестку недобрым взглядом и отвернулась. После некоторого ожидания к ним вышел командир части в сопровождении нескольких офицеров, и в полной тишине прозвучали жестокие слова. «Вчера ночью возвращавшийся с боевого дежурства сторожевой катер попал в шторм и разбился о скалы в районе Толстого мыса. Крушение произошло недалеко от берега, но из-за сильных волн и низкой температуры выбраться смогли только трое. Те, кто спасся, находятся в госпитале, а остальные погибли. Примите наши соболезнования». Командир зачитал фамилии выживших. Кислицына Николая в этом списке не было. После секундной паузы женщины заплакали, завыли, запричитали. Лиля бросилась к свекрови, но та зашипела на нее. «Это все ты! Ты виновата! Коленька мой всю войну, почитай, прошел, и Бог его хранил, живым вернулся. А стоило тебе появиться, это ты! Ты беду привела в наш дом!» Хоронили погибших моряков в братской могиле на Толстом мысу, недалеко от места катастрофы. Лиля настаивала, чтобы гроб с телом Николая открыли и дали ей возможность проститься с мужем. «Я не поверю, что его больше нет, пока не увижу», — твердила она. Ее требования выполнили. Увидев разбитое о камни лицо Николая, Лиля закричала. В ушах у нее зазвенело, и все вокруг завертелось, земля уплыла из-под ног. Она чувствовала, что летит вверх по какому-то тоннелю, мягко обнимающему ее со всех сторон. Тоннель закручивался спиралью, и она летела все быстрее и быстрее под невероятно красивую, торжественную музыку. Казалось, целый оркестр звучит в ней самой. Постепенно полет замедлился. Она уперлась в невидимую преграду. Что там дальше, рассмотреть не могла. Все заполнял свет. Услышала в своем сознании голос. «Тебе пока сюда рано. Возвращайся». И она полетела вниз. Сначала потихоньку, потом все быстрее и быстрее, и вновь неслась с бешеной скоростью сквозь потоки музыки. Музыка звучала все тише, полет замедлялся. Лиля смогла рассмотреть белый плафон, вращающийся над ней. Плафон остановился. Она увидела потолок, окрашенные зеленой краской стены, железный столик с какими-то инструментами рядом. Где-то негромко играло радио. Лиля подняла невесомую руку, ощупала показавшуюся странно маленькой голову, потом дотронулась до мягкого, пустого живота. К ней подошла женщина в белом халате. «Очнулась, голубушка! Вот и славно, вот и умница! Где я? Где мой ребенок? «Ты в родильном отделении горбольницы, а ребенок твой в детской палате, где же еще ему быть? Сынок у тебя родился. Поздравляю, мамочка! Слабенький, правда, семимесячный, не доносила ты до срока, но главное — живой. А врачи у нас хорошие, выходят. Советская медицина — лучшая в мире. Я хочу его увидеть. А это, знаешь ли, дня через два. Вам обоим прийти в себя и окрепнуть маленько надо». Через пару дней Лиле принесли в палату маленький сверточек. На крохотном личике она увидела знакомые бровки домиком и из души само вырвалась. Коленька. Малыш, как галчонок, открывал беззубый ротик, вертел головой, забавно гримасничая. «Да ты грудь ему дай, мамаша, потом налюбуешься», — сказала детская медсестра. Ребенок, потыкавшись в грудь, нашел сосок и принялся за работу. «Ишь ты, наяривает», — улыбнулась медсестра. «Ну все, раз грудь взял, значит, жить будет. Поздравляю вас, мамочка, с сыном». Поначалу сын затмил в сознании Лили все остальное. Это помогло справиться с обрушившимся на них горем. Но время шло. К другим женщинам в палате приходили мужья, родственники. Приносили какие-никакие гостинцы, а ее же никто не навещал. Однажды только прибежала Жанна, принесла банку домашнего компота. Олимпиада Марковна навестить невестку, посмотреть на внука не пришла. Женщины в палате охотно болтали, рассказывали о себе, пользуясь такими непривычными часами безделья между кормлениями, а Лиля молчала, отвернувшись к стене. «Брошенка, что ли?» — спросила соседка по палате, пышнотелая казачка с длинными темными косами. «Много сейчас после войны охотников до баб развелось, а мы и рады верить». «Вдова», — нехотя ответила Лиля. «Вдова? А сколько же тебе лет?» 20 недавно исполнилось. Муж морским пограничником был, утонул неделю назад». Женщины примолкли. Одна из них подошла, протянула ломоть хлеба, густо намазанной сметаной. «Ешь, тебе силы нужны, чтобы мужика выкормить, а мне еще из дома принесут». Коленька набирался селенок, приближалась выписка, а вместе с тем росла и Лилина тревога. Пустит ли ее с ребенком хозяйка комнаты? Где и на что жить? Как она выйдет на работу, если оставлять сына не с кем? Лиля села за письмо в далекую Уфу, прося помощи у мамы и сестры.